Первый день новой жизни. Проснувшись, не спешите вскакивать с постели. Раскрутите все суставы поочередно. Каждый сустав, каждая мышца и каждый орган связаны друг с другом невидимыми нитями. Об этом писал Бернштейн, выдающийся ученый в области биомеханики и физиологии, называя эти нити кинематическими цепями, то есть сочленениями костных звеньев опорно-двигательного аппарата вдоль оси с помощью мускулатуры. Это особенно актуально при лечении так называемых вертеброгенных головных болей или болей, связанных с остеохондрозом шейного отдела позвоночника. Поэтому любая боль, появившаяся в теле, а тем более в головном мозге, должна анализироваться не только с точки зрения строения самого мозга, но и прежде всего с точки зрения функционирования всего организма в целом. Начинайте с голеностопных суставов. Первое. Медленно делайте вращательные движения стопами внутрь и наружу. При этом особое внимание обратите на большие пальцы, которые должны описывать максимально большие круги. Возможный треск в суставах, болезненность мышц и связок стопы, что является нормальным. Количество движений не ограничивайте, но обычно хватает 20 вращений в каждую сторону. Вращения можно осуществлять как синхронно, наружу или внутрь, так и асинхронно, когда вращение одного сустава догоняет вращение другого сустава. В конце этой программы вы почувствуете тепло в голеностопном суставе. Второе. Начните разрабатывать коленный и тазобедренный суставы, сгибая и разгибая ноги в коленных суставах. При этом подошвы должны утюжить постель вперед и назад. При разгибании ног старайтесь выпрямить их максимально в коленных суставах. Это растягивает мышцы задней поверхности бедра. Сгибание и разгибание ног осуществляется попеременно. Руки лежат произвольно. Лучше их раскинуть в стороны. Третье. Согните обе ноги в коленях, подошвы прижаты к постели. Попеременно скручивайте ноги в тазобедренных суставах, опуская их вправо и влево от оси туловища, желательно до касания нижней ногой постели. Четвертое. При выполнении следующего упражнения постарайтесь поднимать таз. В положении лежа ноги остаются согнутыми в коленных суставах и упираются стопами в постель. Это упражнение можно назвать полумостик. Сделав 10-20 повторов, постарайтесь поочередно прижимать колено к животу, обхватив его руками, при этом отрывать спину от кровати и подбородком касаться колена. Напоминаю, что все упражнения делаются на выдохе во время максимального напряжения. На вдох внимания не обращать, он производится автоматически. Количество упражнений произвольное, но, как показывает практика, 20 движений каждой ногой приводят к нужному эффекту. Пятое. Не спеша встаньте с кровати и на выдохе начинайте отжиматься от стены в следующей последовательности. Встать напротив стены, вытянуть руки перед собой, пальцами коснуться стены. Опереться ладонью на стену и медленно согнуть руки, стараясь лбом коснуться стены, пятки при этом не отрывать от пола. На выдохе оттолкнитесь от стены, опустив руки вдоль туловища. Повторите это упражнение 5-10 раз. После этого сделайте круг вокруг стула, предусмотрительно поставленного в центре комнаты, и повторите эту серию упражнений. Именно вторая серия является в данный момент лечебной. Если вы не можете физически выполнить ее, оставьте на следующий день. Заведите дневник, в котором отмечайте количество отжиманий от стены ежедневно, несмотря на плохую погоду и состояние. Я допускаю применение в так называемый плохой день привычных вам сосудистых препаратов. Но замену этим препаратам можно найти, делая холодное растирание грудного отдела позвоночника. То есть при ощущении перебоев в сердце, тахикардия, аритмия, намочите длинное жесткое полотенце холодной водой, слегка отожмите его и растирайте спину, поочередно меняя руки до того момента, пока полотенце не станет полуотжатым. Затем разотрите себя сухим полотенцем и выпейте стакан зеленого или травяного чая. Кстати, две эти процедуры старайтесь выполнять каждый раз перед отжиманием от стены. Доведите серию отжиманий до 10, то есть должно получиться 100 отжиманий за одно занятие. Но не спешите увеличивать количество отжиманий каждый день. Серии можно повторять бесконечно долго, пока не появится желание увеличить их количество. После того, как вы достигнете нужного количества отжиманий за одно занятие, начните отжиматься от стола или от стула, но при одном условии. Эти предметы мебели не должны сдвигаться с места. Стул для этой цели можно поставить плотно к стене. Я лично люблю отжиматься от стула, но имеющего подлокотники. В таком случае отжимания становятся более глубокими. И в этом упражнении доведите количество отжиманий до 100, то есть 10 серий по 10 отжиманий. После достижения этой цифры отжимания перенесите на пол. Но при этом отжиматься можно с прямым туловищем, стоя на коленях, до касания грудью пола. Для этого примите исходное положение в упоре руками на пол. Ноги абсолютно прямые, упираются пальцами в пол. Из этого положения согните колени, поставьте их на пол и начинайте отжиматься. Цель ясна. 10 серий по 10. Можно дополнить эти упражнения для избавления от головных болей упражнениями, описанными в конце книги. Конечно, я говорю о головных болях, обусловленных преимущественно сосудистыми механизмами. К ним относятся прежде всего мигрень, сосудистые дистонии, которые нередко называются вегетососудистой дистонией и нейроциркулярной дистонией. К этой же группе заболеваний относится гипертоническая болезнь, атеросклероз, который при головных болях носит название церебросклероз. Кроме того, сюда же можно отнести состояние после острого нарушения мозгового кровообращения или инсульта мозга.